Глава 4. Харпер. На кровати моментально засуетился Орион II. «Кого это к нам нелегкая принесла?» Судя по голосу, молодую девочку. Сдавленно отвечала я и раздумывала, а не прикинуться ли спящей. Во мне боролось два зверя. Любопытная цапля, желающая везде засунуть свой длинный нос, и медведь, мечтающий впасть в заслуженную спячку. «Уже хорошо, что ты не притащила мужика», — фыркнул фамильяр, выгибая пушистую спинку. «Эй, какого?» Моему возмущению не было предела. Я, конечно, не святая, но и не бросалась в омут с головой, подыскивая себе партнера, тем более, что находились мы на светском приеме. «До того же канцлера, например», — язвительно бросил мой питомец. «Знаешь, Харпер, я и так долго молчал». «Когда это ты молчал дольше 5 минут?» «Да сейчас. Потому что ты спал». Наша шепчущая шероховатая перепалка подошла к концу, а держать незнакомку за дверью становилось совсем неприличным. Я впустила гостя и была совсем не удивлена встретить в коридоре Ариэлу Болтон. Девушка, как и я, была в халате и ночной сорочке. Видимо, готовилась ко сну, но по какой-то жуткой необходимости прибежала ко мне. Выглядела она скверно. Глаза и нос опухли, явно показывая, что она плакала. Ариэла осунулась, всхлипывала и была даже бледнее, чем в столовой летней резиденции. Ни слова мне не сказав, она кинулась на мою постель и разрыдалась пуще прежнего. Проводив бедняжку недоуменным взглядом, я переглянулась с котом. «Что? Хочешь, за Марго схожу?» Орион II был верным другом, напарником, подельником, соучастником и... мужского пола. И как все представители мужского пола, женских слез он боялся словно неконтролируемого огня. Мне его винить не за что. Мы иногда истерику начинаем, а заканчивает ее только теплая ванна, бутылка вина и разведение, к счастью, контролируемого огня с последующим сжиганием вещей человека, кто нас до этой истерики довел. В общем, фамильяр трусливо ретировался, пообещав прислать на подмогу подругу. Ариэла, оставшись наедине, я присела рядом и погладила девушку по спине. «Я тебя не тороплю, но тебя может разыскивать муж, и вряд ли он обрадуется, если обнаружит супругу именно в моей компании». Годрик на меня криво смотрел еще в минуты знакомства. «Да, верно». Она перевернулась, икнула, взяла платок, что я услужливо подала, и совсем не как леди высморкала нос. «Ты хочешь развода, да?» Осторожно начала я расспрашивать. По другому поводу ко мне благородные жены драконов не приходили. «Нет!» Она замотала головой, а глаза вновь наполнились слезами. «Не хочешь?» Я искренне изумилась. «А что тогда?» Ариэла Болтон печально вздохнула. Поправила сбившиеся волосы и только потом торопливо заговорила. «Это Годрик хочет, а мне нельзя. Он получил в приданое от моих родителей наш дом, а их перевез в другое место. Сейчас мое родовое гнездо снесли, строится новое здание, коммерческое. И если он со мной разведется, родителям некуда будет идти. А-а-а!» Опять понеслись рыдания, которые совсем не помогли мне разобраться в вопросе. «А почему он хочет с тобой развестись?» Уточняла я все новые факты, мельком заметив паука, свисающего над нами. В коридоре послышался новый шум. Кто-то шел и напевал, звеня бокалами. Не надо было быть провидцем или гением, чтобы осознать, какой всадник, предвестник разводного апокалипсиса, к нам мчится. Все знаки налицо. Пауки, песни и легкая поступь женских туфелек. «У него любовница!» — выпалила Ариэла. «А вот и я!» Одновременно с признанием леди Болтон ко мне ворвалась Маргарита. «Кому нынче будем чекрыжить конечности?» Я остановила ведьму, указав на мрачную дрожащую девочку. «Простите, буду тише. Прошла она мимо нас и открывая принесенное вино. Звук бутылка издала праздничный, воодушевляющий. «Так, Ариэла, я вернула себе потерянное внимание. А кто у него любовница? Почему ты решила, что дело идет к разводу? В браках у знати принято заводить легкие связи на стороне. Не ты первая, не ты последняя». «Пожалуй, я была цинична, но ведь и молодой леди было об этом известно». Маленькая блондинка, чем-то напоминавшая меня, продолжила свой рассказ, но уже более подробно. Но прежде чем она разговорилась, я всучила ей бокал. Объяснила, что от леди Финран ничего скрывать не стоит, и мы обе готовы ей помочь, если та действительно просит о помощи. А слушая девушку, понимала, какой же Годрик подонок и мерзавец. Он вынудил семью Ариэлы пойти на нежелательный для них союз. Дочка Учиты была единственной и очень любимой. Переселил тех в отдаленное поместье, а на земле, что досталось ему в качестве приданного, строил гостевой дом. И все было бы хорошо, почти замечательно, если бы в дело не вмешалась амбициозная, роковая София Грей, которая тоже умудрилась заполучить приглашение на прием. Ариэла подслушала их беседу, где два любовника обсуждали, как Годрик разведется с Ариэлой, отселит их подальше, практически в глушь, а сам будет жить с красивой рыжеволосой вдовой. «А ты сама чего хочешь?» — спросила я главную у девушки. «Ты же не намерена оставаться замужем за мерзким предателем?» «Нет, я хочу свободы», — залепетала она. «Но не на краю света и без денег». «О, расслабься», — рядом улыбнулась Марго. «Обдерем дракона, как липку. Даже чешуи на нем не оставим». Кажется, у нас получилось поднять настроение у бедняжки. Губы ее дрогнули, во взгляде появилась искорка. Но момент испортил вернувшийся в комнату Орион. «Там!» Распушился он и прыгал по ковру. «Что?» — воскликнули мы хором. Похоже, этой ночью никто не планировал лечь спать пораньше. Все развлекались. «Там господин Болтон напился, ищет жену. Злой, как демон!» Ариэла округлила испуганно глаза. «Они все пьяные, в карты играли». «Да, детка, я поддакнула. Мы на приеме, где же тут трезвого найдешь?» На мое философское замечание кот запрыгал еще сильнее. «Что нам делать, Харпер, что делать? Как спасать этого ребенка?» Проникся он историей леди Болтон, не иначе. «Ничего не делать!» Впустила я фамильяра, села рядом с супругой почтенного дракона и отпила из бокала. «Мы девочки, с нас спрос небольшой. Мы сплетничаем, делимся и пьем вино. Какие к нам вопросы?» «Но вы же...» — начала была Ариэла. «Кто, милая?» — спросила ее Маргарита. Я предпочла не реагировать. Мнение о себе знала, и оно меня не занимало. А вот для моей подопечной оно играло плохую роль. Ее надо было уберечь от гнева супруга, не ведавшего, что он заимел очень опасного врага. «Вы помогаете разводиться!» Девушка опустила бокал и чуть не разлила содержимое. «Верно, дорогая», — стрельнула в нее взглядом моя подруга. «И заодно помогаем, чтобы беспечный муж не чувствовал подвоха, пока это не будет нужным. Ты, будь добра, слезь с покрывала, скройся за бортом, а мы с Харпер покумекаем». Скромная блондинка села на ковер по другую сторону от кровати. «Очень вовремя, потому что ко мне ворвался и Роберт Бойд». «Не спальня, а проходной двор». «К вам скоро целая делегация нагрянет. Предупредила нас о том, о чем мы и сами догадывались. Ищут жену одного из гостей». «А отвлечь ты их на несколько минут можешь?» — попросила я, пальцем показывая, что клад скорее найдут. «Ненадолго», — отозвался он и хлопнул створкой. Судя по топоту ног, он и правда давал нам совсем мало времени. Так, Марго, я заговорила, словно бравый генерал. Как нам доставить девицу на место ее дислокации? Как-как? По балкону, вздохнула она. Паучки просветили, что через спальню Нейтана безопасно. Через спальню повесы? Мои брови зарылись где-то в челке. Да иди ты! Да ее легче через поле с зарытыми вспыхивающими зельями провести. Но Ариэла же не дура. Одного старого дракона на молодого не променяет. Вот не знаю. Я засмеялась. Я бы променяла. Ариэла, ты поняла? Обратилась к девице. Ты можешь перелезть от нас в спальню молодого маркиза, а оттуда дружочки Марго проводят тебя к себе в комнату. Скажешь, что отлучалась в уборную или на кухню. Главное, тебя никто не заподозрит в сговоре. А ребята Марго за тобой приглядят. Если Годрик распустит руки... Я не успела договорить. Как протянет ноги. Закончила более жестокая Маргарита. Пауков у нее было в избытке, и многие обладали жгучим ядом. «Да, спасибо, спасибо!» Девушка попеременно нас обняла. «Подходи в любую свободную минуту», — пообещала ей. «Я тебя не брошу». Ушла она в нужный момент. Опять появился Роберт, который не дождался ответа и натурально сломал мою дверь. «Я хотел предупредить», — оправдывался ящер за убытки, нанесенные его величеству. «Расслабься, ты успел. Я даже вставать с кровати не стала». Поправила на себе халат, обозначила вырез на груди, дожидаясь столпотворения. Марго присела рядом, чокнулась со мной, прижалась ко мне, а потом... Потом мы услышали, как к нам несутся трезвые и не очень мужчины. «Леди Браун, я могу войти?» За стеной спрашивал король. Сидящая рядом ведьмочка еще горделивее выпятила грудь. «Разве я могу вам отказать?» — пропела я, чудом не расхохотавшись. «А что?» Дверь мне сломал Роберт. За ней чинно встал правитель и ждет, когда я позволю ему войти. Мог бы и сам вломиться, мы бы сырной тарелкой поделились. Взору пришедшим открылась очень яркая картина. Две полуодетые, очень красивые и сексуальные ведьмы в кружевах и шелке распивали вино. Рядом валялся наглый кот, а Роберт, приставивший дверь к стене и придерживающий пятерню и косяк, хлестал коньяк, что я заранее подготовила для него. Первым к нам вошел его величество, вторым проследовал Александр, а после сунулись и остальные. Ни я, ни Марго стеснительностью не страдали. «Мы чем-то можем помочь?» — наивно спрашивала я, поигрывая плечом, по которому медленно сползал рукав халата. «Мне показалось, или Графтон рассвирепел?» «Простите, леди Браун». Король сглотнул, но смотрел не на меня, а на леди Финран, дегустирующую камамбер. Его сиятельство Болтон потерял жену. «И из-за этого он потревожил вас?» Я приложила ладонь ко рту. «Господин Болтон, вы перебудили замок и почтенных леди, потому что не нашли юную супругу. А вам не приходило в голову?» Мысленно добавила слово «стрела», что она на кухне пьет молоко. «Нет», — позади виновато отозвался Годрик. «А в ванну комнату вы проверяли?» «Нет», — дракон опустил свой взгляд, а я развела руками. «Простите, ваше величество». Попросила у того секунду внимания. «Кажется, придворные пользуются вашим расположением попусту». «Может, господин Годрик не терял свою прекрасную Ариэлу? Он просто сильно пьян?» «Верно», — ответил Орион, не оглянувшись на чиновника. «Александр, разберись с ним». «Леди, простите, что потревожили. Мне безумно стыдно, что я отвлек вас от...» Учитывая наши наряды, вино и ухмылки, он понятия не имел, как продолжить. От чего бы то ни было. «Ну что вы!» Теперь Маргарита взяла на себя инициативу. «Мы всегда рады гостям». Она отсалютовала, а его величество облизнул губы. Жалел, бедолага, что не может оставить своих подданных и присоединиться к нам. Разворачиваясь, врезался в Бойда. «А как вы объясните поломанную дверь?» Застыл он вдруг на пороге. «Чего же здесь объяснять?» Подалась я вперед. «Роберт разъелся, ему уже проемы в плечах жмут». «Мой бедный друг!» Он едва не задохнулся от возмущения, но терпеливо кивнул, поддакивая моим выдумкам. В конце концов, дверь, правда, сломал он. Когда остальные непрошенные гости вышли, задержался лишь его светлость. И, по-моему, тот вообще не планировал никуда уходить. Удостоверившись, что все разбрелись по спальням, он стянул с кушетки две накидки. Одну бросил мне, вторую хихикающей Маргарите. «Наденьте! Боюсь, как бы вы не озябли!» Ну да, в комнате, где побывала толпа мужчин и где горел камин, естественно, будет прохладно. «Спасибо, господин Графтон», — промурлыкала подруга и подмигнула мне. А у меня было несколько иное настроение. «Алекс, а что сейчас было?» Я пребывала в шоке. Нет, потеря приглашенной девушки ляжет пятном на репутацию монарха. Но чтобы король сам вламывался к кому-то и принимал участие в поисках... Ему что, заняться нечем? Дракон привычно прочитал мои мысли. «Ориону скучно», — усмехнулся он, вежливо отвернулся, когда я запахивала халат. «Иногда мне кажется, что он нарочно пригласил тебя и вас, леди Финрен». Галантно обратился он к Марго, чтобы доставать меня и развлекаться. Одну ведьму резиденция выдерживала, но когда их сразу две, мебель имеет обыкновение ломаться, стены сносятся. Чего далеко ходить? Сами все прекрасно видите. «Развлечь короля, говорите?» Моментально встряхнулась вдова, услышавшая исключительно то, что было ей интересно. А я застонала. Застонал и Роберт, который предусмотрительно не оставлял нас наедине с канцлером. «Лучше бы дома сидел», — буркнул он, возвращая дверь и косяк обратно. «Или спал. Зачем я с вами связался?» На створку было невозможно смотреть без слез. «Видимо, ночевать я буду с открытой комнатой». Я встала, кутаясь в накидку, и обвела всех присутствующих суровым взглядом. «Не хочу показаться невежливой или грубой, но...» Намекала, чтобы меня оставили одну. «Вам не пора ли сваливать?» В особенности это касалось одного наглого ящера, который за два дня мне почти в печенку залез. «Да мы во время помолвки столько не общались, а теперь он от меня не отходит, пытается на чем-то подловить, снует поблизости, когда я не замечаю». «Да, точно, я пойду», — пропела радостная Маргарита. «Роберт, ты меня проводишь?» «Провожу», — вздохнул мужчина и с подозрением воззрился на меня. Спрашивал без слов, справлюсь ли я с Александром. Я незаметно кивнула. «Я обессилена. Мне надоело ругаться или что-то выяснять. Я просто хотела сомкнуть веки, спать и проснуться отдохнувшей и посвежевшей. Мне уже плевать на то, что кто-то посторонний может проникнуть в мою спальню. Расставлю магические ловушки вокруг себя». Да, мне было все равно, зато герцог отчего-то забеспокоился о моей сохранности. «Ты тоже собирайся, Харпер», — неожиданно произнес он и поднял с пола кота. Орион второй так опешил, что даже брыкаться не стал. А может, его подавляла аура чешуйчатого хищника. «Куда?» — изумилась я. «Сильно сомневаюсь, что прислуга успеет подготовить мне еще одну спальню». Лакеи и горничные в летней резиденции творили бытовые чудеса. Но для всего есть предел. Проветрить новую комнату, перестелить постель, протереть пыль — все дела продлятся до рассвета. А я уже с ног валюсь. Ночевать у Маргариты тоже не представлялось возможным. В ее обитель пауков я войду исключительно по принуждению. К твоему счастью, у меня здесь личные покои, смежные с пустой комнатой. поразившись его близким отношением с его величеством, не подала вида. Одно дело, когда выделяли личную комнату, как мне, например. Совершенно другое, когда ради канцлера и друга правитель расстарался на личные покои для семьи, его главного чиновника. Я недооценивала их дружбу и расположение. Боюсь, вынуждена отказаться. Широко зевнула и села обратно на кровать, утрясая внутри полученную информацию. Ты не выиграл спор и решил подойти к нему с другой стороны? Изобретательно. Харпер! Алекс не выдержал. Лицо его мгновенно потемнело. И я ждала, когда он не совладает с эмоциями и покроется чешуей. Буря меня обошла. А вывести второго человека в государстве не так-то и легко. Но последствия случайно брошенной фразы все равно наступили. Он поднял меня рывком, позабыв про фамильяра, и потащил за собой. Я с трудом поспевала за ним. Орион залез к мужчине на плечо и прижал уши к макушке. «Понятия не имею, что ты обо мне думаешь, но я не такой. И никакими глупыми возможностями пользоваться я не собирался. Мне будет спокойно, если ты ляжешь спать там, где замок закрывается, а не валяется оторванный в коридоре». Замок мы, кстати, перешагнули. Ладно, ладно, догадалась, что перегнула палку. Каким бы проходимцем Графтон ни был, но джентльмен в нем никуда не делся. Не тяни, я пойду сама. А что с моими вещами? Я распоряжусь, прорычал дракон. Хочешь, всю твою честную компанию с самого утра переселю. Мне даже выгоднее. Наблюдать за всеми вами удобнее. Прикинув варианты, милостиво согласилась. Какая разница, где проживать? Алекс не спустит с меня глаз. Он всегда придерживался поговорки. Держи друзей близко, врагов еще ближе. А ведьме лучше выкручивать руки. Первым делом мы вошли в мужскую часть покоев. Цепким, избирательным взглядом заметила, что дракон не распаковался, но стол в кабинете бумагами завалил. Ух ты! Наверняка государственные секретики. К сожалению, в королевские тайны мне нос сунуть не дали. Там стояли мощные охранные заклинания, а сам его светлость упрямо тянул меня к смежному помещению. Я покорилась. Женская комната, предназначавшаяся для будущей, если та, конечно, когда-нибудь появится, супруги герцога, была на удивление скромной. Стены и потолок были выкрашены в спокойный сиреневый цвет. Огромную кровать украшал балдахин. На секретере расставили полевые цветы. Было чисто, уютно и, я бы даже сказала, элегантно. Складывалось впечатление, что сюда вот-вот кто-то должен был заехать, но под чьей-то грубой ошибки поселили меня. И мне понравилось. Это удивительно, потому что я всегда любила обстановку, где изобилует роскошь. Вкус у ведьм своеобразный. Многие придворные дамы скажут, что у нас его и вовсе нет. Мы похожи на сорок. Если вещица искрит, мерцает, блестит и сверкает, я обязана ее стащить. А тут прониклась. Забыла в праведной ненависти, что его светлость обладал тонким видением прекрасного. «Располагайся», — отпустил мою руку Александр и отстранился, наблюдая за тем, как я хожу по залу, все дотошно изучая. «Надеюсь, тебе будет удобно». «Будет, еще как будет». Я пробежала вперед, распахнула занавески, обнаружив еще и чудесный, круглый балкон, открывающий вид на густой, дикий лес, погрузившийся в темноту. «Алекс, боюсь, когда Маргарита увидит все великолепие, дверь отвалится и у нее», — присвистнула в восхищении. И ведь не преувеличивала. «Барышни мы дружные, но завистливые. Если одна заполучила что-то волшебное и дорогое, второе — это тоже жизненно необходимо. С другой стороны, пусть спасибо скажут, что я только два приглашения попросила. Была бы моя воля, здесь бы целый ковен отдыхал». Мой сосед на это заявление хмыкнул. «Подозреваю, успел распорядиться, чтобы все стены в комнатах у ведьм укрепили. Тогда предупреди, что подобных спален всего две. Одну заняла ты, а вторую... Он мог и не договаривать, я заранее знала ответ. Придется делить с Орионом. Король вряд ли будет против, скорее за. Но на твою подругу ляжет множество разных обязательств. Обойдемся без угроз. Я широко зевнула и потянулась. Посадила на подушке своего кота, который моментально начал обнюхивать незнакомые места, стянула из себя опротивившую накидку. Становилось несколько неловко. Я хотела спать, а Графтон, видимо, хотел подзадержаться в моем обществе. Ладно, я пойду. Он вроде бы и не смущался, но волосы на голове взъерошил. Будь добра, хотя бы остаток ночи проведи без приключений. О, в эту минуту я пообещала бы что угодно. Одеяло к себе так и манило. Буду очень стараться, — елейно отозвалась. Спокойной ночи. Герцог, вставший у двери, развернулся, обвел меня глазами сверху донизу, словно искал во мне что-то, а потом торопливо произнес. «Спокойной ночи, Харпер». Дверь за ним с глухим звуком затворилась. Послышался щелчок, и я облегченно выдохнула. Сама не ожидала, что рядом с Алексом буду испытывать томление. Попрощавшись с драконом, кинулась забираться в ворох подушек, полагая, что мгновенно засну, но не тут-то было. Ворочалась я долго, вспоминая все то, с чем столкнулась за день. Меня беспокоили разные мысли. От будущей кражи до странного участия в моих проблемах бывшего жениха. И я была бы рада забыться, но никак не получалось, отчего разозлился кот, которого я вечно тревожила своими движениями. «У тебя что, шило в одном месте застряло?» Возмущался Орион Второй, вытащив коготки. «Хуже», — буркнула я, раздираемая внезапным осознанием. Я бы поспорил, что ничего хуже этого быть не может. Но я устал. Что там у тебя? Стараясь казаться безразличным, котик все-таки навострил ушки и запрыгнул мне на ноги. Кажется, меня догоняет меланхолия, излишняя сентиментальность и приятные впечатления. Орион! Я села и приложила руку к груди. Похоже, я опять влюбляюсь. Сделай что-нибудь! «Эй!» Питомец вскочил, распушился и зашипел. «Ты с фразочками-то поосторожней!» «Какое влюбляюсь! Этот подлец отвратительно поступил с тобой, бросил у алтаря, а теперь просто хочет, чтобы ты его не позорила, слушалась и не доставляла проблем. С влюбленной ведьмочкой обходиться легче». А здесь поспорила бы уже я. Но в словах Ориона смысл был. Алекс расчетливый тип, настоящий стратег. Он всегда продумывал ситуацию вдоль и поперек, предполагая различные варианты. Нет. Пусть он оставался джентльменом, вел себя безукоризненно вежливо и галантно, но это не помешает ему снова предать меня. Какой замечательный у меня кот. Привел в чувство и разозлил. Да я бы и сейчас отправилась к канцлеру, чтобы высказать то, что накипело, желательно приложить еще чешуйчатую голову чем-нибудь тяжелым, но оставила свою месть до лучших времен. Ходит древний слух, что безмятежная ведьма спать не будет. Сплетня явно правдивая. А вот когда чародейка в гневе, ее и из пушки не разбудишь. Утром я была в расцвете сил. Тянулась ко всем гостям, словно подсолнух к солнцу. Источала радость, улыбки, а приправляла все лестью и подхалимством. Надо было налаживать связи, особенно после беспокойной ночи. В первый день приема наш король и круг его доверенных лиц организовали конную прогулку. И не простую, а с препятствиями. День не предвещал беды. Но кто же мог знать, что к вечеру я буду на волосок от смерти?